Глава 21. Схватки на свежем воздухе. Первое, что я почувствовал, была усталость, но не физическая, как это обычно бывало после злоупотребления ускорением, а моральная. Все чувства исчезли, оставив после себя огромное опустошение в душе, а сознание казалось замутненным, как после кувшина высокоградусной настойки, и категорически отказывалось работать на полную катушку. Ну, чего-то подобного я и ожидал. А как же иначе? Принять в себя такую прорву информации да без последствий? Однако радовало то, что хоть никакой боли, как после общения с Хеллига, не было, просто очень хотелось прилечь и вырубиться хотя бы на пару часиков. Но сейчас было совсем не до этого. Я ведь даже не знал, сколько времени прошло. И удалось ли друзьям благополучно покинуть окрестности дворца, наводненного захватчиками? Поэтому решительно отмахнулся от заманчивой мысли о заслуженном отдыхе. Со стариковским кряхтением, поднявшись на ноги, я поглядел на тело мага, а затем срезал ему голову лезвием и вобрал в себя всю силу из ауры. Да, он еще мог послужить мне материалом для самых разнообразных экспериментов. Но я решил пока не задумываться над этим. Ведь я-то знаю, что если захочется удовлетворить свое любопытство, выяснив, можно ли переместить сознание разумного из одного тела в другое, то потом обязательно проскочит мыслишка, что неплохо было бы попробовать создать разум самому. А вскоре дойдет очередь и до идеи заняться копированием своего «я». Нет уж, для таких экспериментов ни время и ни место. Сейчас нужно поскорее прийти в себя и постараться выяснить, сколько времени я занимался добычей знаний. Направившись к останкам своего тела, я по пути собирал свои клинки и прятал их в ножны. Мои смутные предположения подтвердились. Плетение магистра разорвало мою тушку на десятки частей, но вызванное из кармана тело не заняло их объем, так как окровавленные ошметки за этот миг успели разлететься в разные стороны и поэтому не исчезли. Однако серебряная фляга с лимелем, которую я надеялся найти, все же сильно пострадала. Покореженная и пробитая, она смогла порадовать лишь двумя глотками целебной жидкости, но и этого оказалось достаточно. Сознание прояснилось, мысли обрели четкость, поэтому, отбросив тару, годную лишь на переплавку, я смог без труда завернуть многоэтажную фразу, которую категорически не рекомендовалось произносить в приличном обществе. А все потому, что я увидел ошметки своей квитанции из букмекерской конторы, которую все это время так неосмотрительно носил в кармане жилетки. Судя по ним, собрать ее было уже нереально, да и бессмысленно, ведь магической метки подлинности на ней уже не окажется. Поэтому мне осталось только смачно выругаться, так как я понимал, что Шерит наверняка воспользуется прекрасным поводом и откажется платить. А это предвещало немалые трудности. Разочарованно вздохнув, я сформировал сложное плетение обнаружения, на которое не пожалел силы. Оно сработало отлично и позволило мне оценить все происходившее в данный момент в окружающем мире. Вернее, не во всем мире, а в окрестностях дворца. Что ж, похоже, я не так много пропустил, хотя схватка у казарм уже закончилась. Но невозможно было разобраться, кто в ней победил. На том месте остались несколько аур, раненые или потерявшие сознание бойцы, а десяток уцелевших, среди которых была троица магов, дружно обходили дворец, направляясь в сад, где наверняка бушевало сражение. Мое плетение не реагировало на проявление магии, а лишь определяло ауры, поэтому о сражении я мог только догадываться. Видя, как один небольшой, тесно сплотившийся отряд старательно окружает десятка три противников, судя по всему, доселе выполнявших роль оцепления, по некоторым характерным особенностям ауры я без труда определил, что в этом маленьком отряде сейчас находятся все мои друзья, а значит, король с сопровождающими так и не смог покинуть пределы действия дворцовых амулетов. Ну, не могли же они спровадить Шерида, а затем вернуться, чтобы помериться силами с захватчиками. Нет, я допускаю, Хору вполне могло стукнуть в голову что-нибудь подобное, но здравомыслящая киса точно удержала бы хвостатого от глупостей. Выходит, пробраться по подземному ходу им не удалось, поэтому друзья с остальными решили двигаться по поверхности, но попали в ловушку. Может, задержались, прорывая вражеское цепление? А может, противник среагировал весьма оперативно и успел их остановить? Ведь такую большую группу сложно не заметить. Пока эти догадки проносились у меня в сознании, я успел оглядеть дворец. Ауры в нем для меня интереса не представляли, так как абсолютно невозможно было разобраться, кому они принадлежат. Слугам, нападавшим, оставшимся в живых гвардейцам или вообще каким-нибудь гостям короля. Так что я лишь убедился, что с Алишей все в порядке, и на всякий случай отметил, что во дворце находится еще несколько магов. Но это было не все, что принес мне осмотр. Радиус плетению я задал большой и смог также увидеть, что с севера к главному входу приближается плотное скопление аур. Надо полагать, отряды гвардейцев из города, наконец-то прибывшие на подмогу. Но до сада они будут добираться еще долго, поэтому мне требовалось поспешить. Комплексно оценив диспозицию, я развеял ненужное более плетение и кинулся собирать кинжалы, валявшиеся на полу и торчавшие из тел защитников. Они мне наверняка пригодятся, а несколько секунд друзья еще должны продержаться. Судя по тому, что я увидел, Киса и Хор были невредимы и полны сил, однако им наверняка приходилось несладко, так как вжимающимся вокруг них кольце я насчитал 7 магов. Конечно, не магистерского уровня, но все равно представлявших серьезную опасность. А ведь не стоило забывать об обычных бойцах, которые наверняка принесли оружие из черного металла и готовы пустить его в ход. Найдя пяток кинжалов с черной кромкой, я завернул их в сорванную с первого попавшегося тела куртку, накинул на себя маскировку и кинулся на выручку. Снова через дворец, напрямик, не желая тратить время на его обход. Нырнув в проделанный мной пролом, я пробежал через полутемный зал и помчался по весьма знакомому пути, по которому уже ходил однажды, готовясь прикончить некоего наглого герцогского сыночка. Ускорением пользоваться было невозможно, так как повороты снижали его эффективность до минимума. Поэтому мне понадобилось целых полминуты, чтобы пересечь дворец и выбежать в красивый и ухоженный сад. Вернее, это раньше он был ухоженный, да и красотой мог похвастаться, что я не мог не отметить во время своего первого посещения. Но сейчас от его былого великолепия остались рожки да ножки. Некоторые деревья были сломаны, земля вспахана взрывами, ближайший фонтан разворочен и сейчас больше напоминал грязную лужу с осколками мрамора. Кое-где валялись тела, обугленные, изломанные и расчлененные. Невдалеке что-то охотно горело, освещая всю эту живописную картину, которую довершали камни, щедро рассыпанные по полянке, покрытые когда-то ровным ковром густой травы. Они ранее были частью дворцовой стены, сейчас зиявшей огромным проломом. Короче, весь открывшийся моим глазам пейзаж свидетельствовал о том, что бой здесь был жарким. Хотя почему был, он еще не закончился. В сотни или чуть больше метров от дворцовой стены на дорожках, ведущих к ажурным беседкам, прятавшимся в густой зелени, шло магическое сражение. Разрывались плетения, полыхало пламя, сила разливалась в окружающем пространстве. Киса, Хор и один из выживших телохранителей образовали треугольник и старательно отражали все атаки окруживших их противников, не давая тем уничтожить короля с семьей, находившихся в центре группы. Оценив количество противников моих друзей, я понял, что за время, пока я добирался до сада, оно значительно уменьшилось, примерно на 10, но лишь обычных воинов, у которых наверняка просто разрядились защитные амулеты, а число магов друзьям сократить так и не удалось. Ну а сама группа успела потерять треть своего первоначального состава. В ней не оказалось начальника охраны. Груда окровавленных ошметков рядом с Хором ранее наверняка была вторым телохранителем короля. Рядом с Ширидом валялись трупы гвардейцев, да и семье его тоже досталось. Королева и Дишкор неподвижно лежали на земле, а над ними склонилась Дишала с серебряной флягой. Понять, живы они или нет, не представлялось возможным. В такой мешанине силы, которое было заполнено пространство, магическим зрением ауры практически не различались. Лакрия, как ей было приказано, охраняла своего принца и, судя по пустой перевязи, уже давно успела истратить свои ножи. Сам же король весьма глупо стоял в полный рост, представляя собой отличную мишень для тех, кто решит запустить в него черным клинком. Его лицо было бесстрастным. Похоже, Ширит оставил надежду на лучшее и приготовился умереть. Все это я успел отметить, преодолевая расстояние, отделявшее меня от кольца нападавших. Они и не думали суетиться, так как прекрасно понимали, что добыча от них никуда не уйдет. Маги стояли на оптимальном расстоянии для ведения боя и нагружали защиту оборонявшихся, прямо как по учебнику. А простые воины держались позади них и не высовывались. Видимо, смерть товарища их чему-то научила. Или просто черные клинки закончились. А зря подставляться под удар, служа лишь для отвлечения внимания, никому не хотелось. Изначально я собирался использовать тактику, прекрасно показавшую себя у главного входа, и быстро уничтожить вояк, чтобы потом приняться за магов. Но оставил эту идею, оценив происходящее. Сейчас провернуть подобное я просто не успею. Друзья и так держатся на пределе своих возможностей, едва успевая блокировать плетение демонов. А тут еще и телохранитель умудрился проворонить удар, отчего его и так на ладан дышавшая защита моментально потекла. Счет пошел на мгновение, и тогда я понял, что грамотно выстроить бой уже не получится. Придется положиться на авось. Набрав воздуха в грудь, я дико зарычал, громко, немилосердно насилуя свои связки, зато разом перекрыв шум боя и крики нападавших. Лучше было использовать плетение усиления звука, чем так горло надрывать. Пришла запоздалая умная мысль. Но своего я добился. Нападавшие сразу обратили на меня внимание. Правда, это не спасло королевского телохранителя, которого в следующую секунду добили двойным ударом. Но отвлекло магов от атаки по вялому щиту хора, пытавшегося прикрыть им Шерида. А я, воспользовавшись ускорением на бегу, развернул куртку. Достал один из трофейных кинжалов и запустил его в ближайшего мага, одновременно посылая мощную атакующую структуру в трех воинов, находившихся неподалеку от пока еще целого фонтана. Следующий клинок мне пришлось швырять прямо влетевшее в меня плетение, которое я не успевал блокировать щитом, и он оказался потраченным впустую. Зато еще два поразили магов, находившихся напротив кисы. Правда, они стояли довольно далеко, поэтому успели увернуться. Один получил кинжалом в плечо, а второму клинок рассек щеку. Но вампирша не упустила прекрасную возможность, и в следующий миг лишившегося защиты демона охватило пламя. За эту секунду я успел послать еще три щедро наполненные силой структуры в простых демонов, пока не успевших среагировать и схватить последний оставшийся кинжал. Подпрыгнув, чтобы не задеть никого из хороших парней, я метнул его в мага, находившегося дальше всех и в данный момент наседавшего на хора. Этот умник, вместо того, чтобы реагировать на появившуюся новую угрозу, решил таки попытаться ликвидировать короля. Мой бросок оказался удачным. Клинок полетел прямиком в брюхо гаду. Но тут удача от меня отвернулась. Не успел я приземлиться, как остальные четверо магов нанесли удар. Сформировать отличную защиту я не мог. Не хватило бы времени на построение сложной структуры. Извлекать клинки непродуктивно. Летевшие в меня плетения были наполнены огромной силой. И при уничтожении наверняка выплеснут энергию, которая способна меня на клочки порвать. Ведь впитать ее мгновенно у меня точно не получится. Поэтому я решил действовать магией и одновременно с формированием защитного кокона активировал простенький щит, в который тут же ударило одно из плетений магов, мигом разнеся его. Правда, на этом оно и выдохлось, но открыло дорогу трем другим магическим структурам. Приземлившись, я сразу прыгнул в сторону, но мои надежды не оправдались. Плетения этих демонов оказались блоком наведения на цель и последовали за моей аурой. В крайнее, видя знакомые очертания, я запустил огненным мечом, рассчитывая, что он сумеет разрушить плетение. Но два других ни задержать, ни отразить уже не смог. Первое плетение сработало, ударив защитный кокон, который я все же успел активировать, и залило меня огнем. Кокон хоть и являлся многофункциональным, но был больше рассчитан на отражение физического воздействия, поэтому сумел поглотить энергию активировавшейся магической структуры лишь частично. Мое тело опалил нестерпимый жар. По нервам хлестнула боль, которая послала все ускорение к демонам. А в следующее мгновение меня достало и второе плетение, ударившее в начавший разрушаться кокон. Мне повезло, что данная структура действовала именно в физическом плане, поэтому моя защита все-таки сумела большей частью нейтрализовать ее. Но мощный взрыв едва не разорвал меня на части, подбросил в воздух, словно тряпичную куклу, и швырнул прочь, прямо в фонтан. Пару раз перевернувшись в полете, я угодил в воду, умудрившись не задеть бортики и по счастливой случайности избежав встречи с мраморной статуей посередине фонтана. Его глубина оказалась большой, и я погрузился с головой. Прохладная жидкость погасила мою горевшую одежду и остудила обожженную кожу, Поэтому боль отошла в сторону, уступая место огромному облегчению. Толком не осознавая, что делаю, я мысленно потянулся к этому чувству, стремясь окончательно избавиться от неприятных ощущений в теле, а в следующее мгновение испытал знакомое состояние тысячи глаз. Мне не нужно было гадать, что произошло. Каким-то образом у меня получилось провести слияние, но на этот раз с водой. Ощущения были новыми и очень необычными, но разбираться с ними было некогда. Первым делом я огляделся и заметил плетение, несущееся к моему истинному телу, плававшему в фонтане. Маги видели, что я еще не умер, и решили добить опасного противника, за несколько секунд ликвидировавшего почти половину их команды. Мне нужно было срочно действовать, так как друзья ничем помочь не могли. Хор сосредоточился на раненом демоне, который получил мой клинок в живот и пытался закрыться щитами, не замечая, как за спиной у него формируется опасное плетение. А киса держала оборону. И интуитивно, толком не соображая, что нужно делать, я попытался защититься от магических структур, просто выставив руки на их пути. Но так как мое тело было совсем иным, вышло, что перед творениями магов из фонтана поднялись два столба воды, которые приняли на себя все плетения. Активировавшись, они превратили попавшую под удар воду в мириады брызг, но никаких неприятных ощущений не доставили. Более того, я почувствовал восторг и понял, как именно действовать. Ведь все было просто. Я воздействовал на стихию своей силой, которая заставляла ее принимать определенную форму. Я был ею, поэтому мог не страшиться ножей, плетений и всего прочего. Ведь это невозможно убить воду. Дальнейшее лучше представить со стороны. Так будет намного красочнее. После того, как маги выпустили плетения, которые гарантированно должны были уничтожить меня в фонтане, они сосредоточились на окруженных, рассчитывая быстро их добить. Но Хор уже успел расправиться со своим раненым противником. Поэтому теснее сплотившимся друзьям осталось лишь по паре средних противников, все атаки которых они могли отражать без особого труда. И тут из фонтана хлынула вода. Быстро, широким потоком, который от чего-то не хотел разливаться по земле, а был больше похож на гигантского змея. Этот змей не извивался, не изворачивался. Он целенаправленно и весьма стремительно полз к магам. По пути от него ответвились три отростка, или правильнее сказать, три ручья, которые схватили оказавшихся на пути змея воинов, обвили их кольцами и начали сдавливать, борясь с защитными амулетами демонов. В тот момент, когда голова змея достигла первого мага, сила в амулетах, совсем не рассчитанных на подобное воздействие, иссякла. И тотчас же тела воинов были безжалостно переломаны, а охватывавшие их водяные жгуты окрасились кровью. В это время маг пытался остановить приближавшегося водяного змея, формируя многочисленные атакующие плетения. Вот только половина их не срабатывала, а активация оставшихся приводила к тому, что некоторая часть ожившей воды разбрызгивалась во все стороны, что не могло остановить или хотя бы задержать поток, который в конце концов накинулся на мага и поглотил его. Защита демона была направлена на энергетическое противодействие и благополучно впитывала в себя все направленные плетения противников, но она не могла справиться с огромным давлением воды, которая спустя всего секунду разрушила его структуру. Смерть у мага вышла незавидной. Его мгновенно раздавило, а вода устремилась к следующей жертве. Вот с ней вышло чуточку сложнее. Защита у мага оказалась мощной и правильной, поэтому и сопротивлялся он долго, пытаясь формировать в окружающей его жидкости плетение. Разумеется, у него ничего не получалось, но вода вскоре перестала сдавливать его, пробуя на прочность структуру защиты, а вместо этого заключила в большую сферу и сосредоточилась на простых воинах, начавших разбегаться подальше от места схватки. Четверых, оказавшихся ближе всех, схватили водяные щупальца и начали аналогичным образом оббивать. Одно из них вскоре удалось перерубить двум оставшимся магам, и обвивший обреченного демона отросток моментально превратился в обычную воду. Но трех других таким способом освободить уже не вышло. Вода просто шмякнула их об землю со всей дури и оставила неподвижные тела, потеряв к ним всякий интерес. Освобожденный прожил всего на 3 секунды дольше своих товарищей, поскольку три водяных жгута внезапно слились воедино, превратившись в уже знакомого змея с огромной головой. На краткий миг он приподнялся над землей, а затем словно молотом обрушился на обреченного, превратив его в отбивную. И тогда уцелевшие маги побежали, ставя позади себя щиты, посылая плетение в преследовавшую их воду, Они пытались отбежать подальше, чтобы их не достал оживший поток. Маги уже не думали о выполнении своей миссии, не пытались пробить щиты защитников короля, а просто хотели выжить. Поэтому они неслись прочь с места схватки, рассчитывая, что никто их не будет преследовать. На первый взгляд так оно и было. Поток живой воды остановился, а потом начал неспешно втягиваться обратно в бассейн, унося с собой тело демона-мага, который хотя и не оставил попыток освободиться из водной ловушки, но уже начал испытывать недостаток кислорода. А когда двое уцелевших магов опрометчиво решили, что опасность миновала, перед ними из-под земли вырвались водяные щупальца и обвили их, быстро заключая в водяную сферу. Не знали они, бедняги, что все фонтаны в саду имели общую сеть, а на глубине всего десятка метров под ними скрывался огромный резервуар, наполнявшийся от протекавшего неподалеку подземного источника и питавший всю систему водоснабжения дворца. Поэтому направляемой моей энергией воде ничего не стоило пробить себе путь наверх и схватить беглецов. Спустя минуту тело первого мага начало дергаться, а чуть позже демон наконец-то потерял сознание. Его защитный кокон разрушился, оставшись без контроля. Но я не стал убивать пленного, который еще мог пригодиться для допроса. Ведь мне очень хотелось узнать, почему же местные одаренные с такой охотой работали на элидийцев. Аккуратно поднеся тушку мага к друзьям, уже прекратившим поддерживать десятки щитов, я ослабил водяную хватку. Киса сообразила, что нужно делать, и принялась формировать магическую уздечку. А я тем временем подтащил поближе тела еще двух пленных. Те пока и не думали терять сознание, но это было лишь делом времени. Тем временем Хор занялся ранеными. Да, теперь я прекрасно видел, что королева и Дишкор были только ранены. Королеве клинок попал в правый бок, а принцу досталось куда сильнее. Судя по крови и разрезу на его одежде, кинжал вонзился ему в грудь, совсем рядом с сердцем. Но рана уже затягивалась благодаря целой фляге лимеля, которую в него влила сестра. С немалым удивлением я отметил, что Дишара и Шерида тоже задело, но не так серьезно. Клинки оставили на их телах лишь поверхностные раны, которые сейчас обильно кровоточили. И именно поэтому Лакрия заставила принца отпить из своей фляги, а королю лимель с большим почтением подал Хор. Пока лечили пострадавших, киса успела нацепить на пленного уздечку и реанимировать его, заодно спеленав мага, разрезанной на лоскуты курткой так, чтобы лишить любых мыслей о бегстве. Тем временем еще двое захваченных водяные коконы магов потихоньку достигли нужной кондиции и вскоре перестали дергаться. Продержав их еще секунд 20 для верности, я сгрузил пленников вампирши, а сам вернул всю воду в резервуар. Мы и так практически уничтожили великолепный сад, превратив его в место боевых действий, поэтому не стоило делать из него еще и болото. После этого я попытался вернуться в свое тело, все еще лежавшее в фонтане. Этот процесс прошел замечательно, так же, как и в предыдущих случаях. Я не почувствовал никаких неприятных ощущений от разрыва слияния, подробным образом описанных в книгах по стихийной магии. А как только я ощутил себя в родном теле, мне в рот хлынула мутная вода, отчего-то в процессе слияния я постоянно следил за тем, чтобы ненароком не задохнуться, и, стараясь обеспечивать контакт своего тела со стихией, не допускал ее случайного попадания в легкие. Но когда оставил контроль, то даже не успел задержать дыхание и закономерно чуть не захлебнулся. Выскочив из воды, я принялся откашливаться, выплевывая воду и чувствуя, что боль в обожженном теле никуда не собирается уходить. А после того, как с кашлем худо-бедно удалось справиться, провел инвентаризацию. Ну, о бровях и пышной косе за плечами можно было и не вспоминать. Одежду точно придется покупать, так как это пришла в полнейшую негодность. Сапоги вроде еще можно носить, но лучше приобрести новые, чтобы не позориться. А кожу придется долго восстанавливать, так как она местами даже обуглилась. Но главное, кости целы, внутренности на месте и глаза удалось сохранить. А все остальное мелочи. Придя к такому выводу, я долго думал, стоит ли заняться старым телом или проще создать новое, но потом выбрал первый вариант. Перекинуться я всегда успею, а восстановление организма никогда не стоит откладывать на потом. Формируя лечебные плетения от ожогов и отмечая, как с повреждениями начинает справляться моя аура, я подошел к друзьям. Киса, закончившая вязать последнего пленника, внимательно оглядела меня и констатировала: «Выглядишь просто ужасно». «А чувствую себя еще хуже», — недовольно сказал я. «Почему вы через подземный ход не ушли?» «Там была хорошо замаскированная ловушка, и мы в нее едва не угодили. Если бы не этот идиот, как там его, Зирох, то нам бы наверняка удалось ее обезвредить. Но он даже не стал слушать и полез проверять. В общем, благодаря ему ловушка сработала, а силы ее создатели не пожалели. Взрыв разрушил большую часть коридора. И хотя почти всем нам удалось спастись, пришлось возвращаться и пробиваться через окружение. Кстати, Алекс, спасибо тебе огромное. Если бы ты не успел нас кое-чему обучить, под землей рядом с этим идиотом сейчас бы лежали все». «Алекс, помогите, пожалуйста», — раздался голос Шерида. Я повернулся к королю. Он стоял возле лежавшей на земле супруги и с мольбой смотрел на меня. Догадываясь, что могло произойти, я подскочил к королеве и запустил диагностическую структуру, которая вскоре сделала тот же вывод – отравление. Ну да, кинжал из раны извлекли поздно, а Лимель является лишь помощником, но не главным средством борьбы с ядом. Осматривая успевший затянуться порез тяжело дышавшей демоницы, я задумался над непростым вопросом. Прямо по Шекспиру – быть или не… Тьфу ты, лечить или не лечить? Королева ясно дала понять, что не горит желанием налаживать контакты с новым союзом и однозначно не будет выступать за подписание договора. Поэтому, по идее, сейчас мне нужно позволить яду с клинка спокойно поработать и тем самым избавиться от возможной проблемы. Но Шерид наверняка догадается, что я схалтурил и затаит обиду. Конечно, только в том случае, если супруга дорога ему как память. А судя по его эмоциям, так оно и есть. Так что мне ничего не остается, кроме как допустить, что Кашире не чужда благодарность, и за свое спасение она будет чувствовать себя хоть чуточку обязанной мне. Я начал формировать мощное очищающее плетение, отлично зарекомендовавшее себя при исцелении Хора. Когда оно активировалось, я поинтересовался у остальных. «У кого еще Лимель остался?» «У меня есть», — отозвалась Лакрия и протянула серебряную флягу. Видя, что королева все еще находится в сознании, я поднес к ее губам целебный напиток и начал аккуратно поить демоницу, приговаривая: «Ох, какие мы гордые и высокомерные! Не стали брать мой подарок, решили продемонстрировать свой норов. А ведь я простым и доступным языком объяснил, что он должен быть всегда под рукой. Но нет, пропустили мои слова мимо ушей, не так ли? Кстати, кто еще ранен? Или просто поцарапан в заварушке, быстро подойдите сюда. Даже если яда на клинках не было, все равно лечебное плетение не повредит». Формируя аналогичную структуру над телом Дишкора, который уже успел прийти в себя, я заставил короля с Дишаром прилечь рядом и не двигаться, пока лечение не закончится. Королева же с моей помощью проглотила половину фляги, и тогда я решил, что с нее этого будет достаточно. Неизвестно, сколько она выпила ранее, а употребление Лимеля бочками до добра не доведет. Плетение в ее теле действовало весьма успешно, так что за ее жизнь уже можно было не волноваться, а на клинках, попавших в остальных, наверняка яда вообще не было, так как в противном случае уже появились бы характерные симптомы. Но все равно я методично снабдил каждого пострадавшего лечебным плетением на всякий случай. «А вас что, совсем не задело?» — обратился я к стоявшим рядом друзьям и Дишару. «Нет», — за всех ответил Хор. «Мы успели увернуться». Сказав это, демон посмотрел на лежавших перед ним и смутился. Похоже, королевской семье досталось как раз из-за того, что друзья успевали увернуться. Но это было правильно. Если бы маги принимали на себя все клинки из черного металла, никто бы не смог выжить. Так что демон молодец, сообразил, что в подобной ситуации геройство противопоказано. «Алекс, а почему вы так изменились?» — спросил лежавший на земле Шерид. «Потому что, когда я отвлекал внимание магов, пытавшихся вас прикончить, они умудрились меня основательно поджарить». «Нет, я говорю о ваших глазах и ушах». «Как будто я сам не догадался. А все из-за того, что Хор повесил над нами яркий светляк, желая, чтобы остальным, не обладающим способностями к магии, было все видно. Предусмотрительный, блин. А мне что теперь делать? Хотя, чего тут думать? И так уже засветился по полной программе. Так зачем дальше таинственность наводить? Раз уж допустил ошибку, нужно воспользоваться ситуацией и обернуть ее в свою пользу». «Ах, это...» — протянул я. «Просто в бойне у главного входа я слегка не доглядел, и двое магов, которых мы встретили у входа в подземелье, ударили мне в спину. «Предателями оказались сволочи. В общем, меня убили, я очень обиделся. Воспользовался еще одним своим телом, эльфийским, и заставил гадов пожалеть о содеянном. Хотя нет, пожалеть они, наверное, не успели. Подохли быстро и даже не познакомились с моими познаниями в пыточном деле. Да, кстати, спасибо, что напомнили об этом моменте. Пользуясь случаем, хочу вас проинформировать, что вместе с моим прежним телом нападавшие умудрились уничтожить квитанцию из вашей конторы. Поэтому имейте в виду, если вы вдруг из-за этого передумаете выплачивать мой выигрыш, я обижусь. Может и не так сильно, но тоже довольно ощутимо». Шерит все понял правильно и с самым серьезным видом пообещал. «Думаю, восстановить квитанцию будет делом несложным. Я лично этим займусь в самое ближайшее время». «Буду премного благодарен», — довольно кивнул я. «И вы уже можете встать, лечение подошло к концу». В этот момент Лакрия, то и дело оглядывавшаяся по сторонам, обратилась ко мне. «Алекс, прости, что отвлекаю, но ты уверен, что на нас больше никто не будет нападать? Может, стоит перебраться в более безопасное место?» Я задумался. «Ну, всем уцелевшим после схватки в саду сейчас не до этого. Они драпают во все лопатки и мечтают лишь о том, как бы оказаться подальше отсюда. Наверняка рванули к воротам в стене. А значит, их сейчас должны встречать подоспевшие гвардейцы, которые разбираются с остатками оцепления на противоположной стороне дворца. Те, кто уже проник во дворец, нам не страшны. Их количество не позволит атаковать нашу группу. И никаких аур поблизости не наблюдалось. Вот и выходило, что нам лучше всего остаться в саду и терпеливо дожидаться отрядов гвардейцев. Однако у меня внезапно возникло такое ощущение, будто я нечто упустил. Долго гадать не пришлось. Я тут же вспомнил о небольшой группе, которая направлялась в сад от казарм. По идее, она уже должна была достигнуть нас. А если не показалась на глаза, то вполне возможно, ее членами были дружки тех, кого я только что разделал под орех. Наверняка они испугались увиденного, поэтому поддержали отступление своих товарищей. Хотя зачем строить догадки? Разве долго проверить? Сформировав плетение поиска, я активировал его и принялся изучать окрестности, досадуя, что не додумался до этого раньше. Видимо, адреналиновый всплеск прошел, и мой мозг после боя срочно захотел отдохнуть, а тут еще и ожоги, которые залечивались с большим трудом. «Да чтоб тебя!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Всем внимание!» Друзья отреагировали моментально, активировав защиту и закрыв своими щитами короля с остальными. А я уставился на группу кустов неподалеку от нас, за которыми прятались трое магов. Их ауры были скрыты, и только мое плетение сумело определить их присутствие. Но что они делали, заслонившись ветками от наших взглядов, и почему не нападали, было абсолютно непонятно. Ждали удобного случая? Что ж, подозреваю, ребятки, этот случай вы уже успешно профукали. Однако я не стал сразу отправлять в неизвестных магов смертоносные плетения. Кто знает, вдруг они из гвардейцев. Нет, не из тех, кто пытался меня убить, а из обычных, верных королю. Но от чего-то принявших нас за угрозу и теперь ожидавших подкрепления. Я сформировал магические захваты, не забыв окутаться защитой, вырвал с их помощью кусты и вместе с остальными смог воочию увидеть тех, кто за ними скрывался. Магов-демонов весьма преклонных лет, которые были очень заняты созданием плетения перехода. Ну, во всяком случае, мне именно так показалось. Потому что ничем иным эта причудливая пентаграмма, обильно смоченная жидкостью из фляги одного седого хвостатого, быть не могло. Сообразив, что обнаружены, маги не стали нападать на нас. Вместо этого двое сформировали мощную защиту, укрыв ею пентаграмму и третьего, который в это время вскрыл себе вены на запястьях и стал наполнять плетение силой, содержавшейся в крови. На этот раз первым начал действовать Хор. Он сформировал связку плетений и послал защиту магов, проверяя ее на прочность, поэтому свой вопрос «Кто эти трое?» я озвучить не успел. И так понятно, что не союзники. Через секунду мы поддержали демона, направив следом свои структуры. Но если вампирша просто проверяла защиту и выясняла степень ее сопротивления, то я сразу принялся подбирать к ней ключик. Надо сказать, что демоны создали весьма простое плетение, которое накрыло их словно купол. И успешно отражала все наши атаки. Естественно, ведь силы на него хвостатые не пожалели. И оперативно следили за всеми повреждениями, появлявшимися в магической структуре. Вот только зачем? Почему именно это плетение? Ведь можно было с тем же успехом взять кое-что менее энергозатратное. С таким расходом сил и резерва этих старичков хватит всего на полминуты боя. А потом их всех можно будет брать голыми руками с явными признаками магического истощения на мордах. Значит, демоны хотят во что бы то ни стало закончить плетение и убраться отсюда? Но разве они не знают, что переход не сработает в окрестностях дворца? Или наоборот, знают, как именно он сработает? «Хор, что будет, если создать здесь проход?» — крикнул я другу, увлеченно нагружавшему защиту противников. «Ничего, он просто не сможет активироваться». «Но если все-таки активируется?» — не сдавался я. «Тогда самое худшее, что может быть, это спонтанный выброс силы». «А примерно ее объем?» «Небольшой, 1004 единиц лабина». «Ага, то есть после выброса дворец останется на месте, но своего роскошного купола и пары башенок точно не досчитается». Перевел я для себя магическое определение и крикнул. «Отходим!» Мы успели отойти всего на сотню шагов, пока формировали захваты, чтобы нести наших раненых и пленников, пока обеспечивали привязку щитам, опасаясь, что маги все-таки раздумают делать свою бомбочку и попытаются ударить нам в спины. В общем, пока мы на все это тратили время, седой демон закончил плетение перехода и активировал его. Пентаграмма засияла ярким светом, который сразу же начал концентрироваться в ее центре. «Не сможет, не сможет!» — передразнил я Хора, пытаясь и продолжая наблюдать за магами. «Смогло, блин! Какой у него радиус действия?» «Мы уже далеко, не переживай», — ответил демон. «Не переживай, не переживай!» Снова передразнил я его. «Тоже мне нашелся специалист!» «Бей!» Последнее слово я выкрикнул, поскольку защита демонов наконец-то поддалась мне и открыла брешь, в которой я смог сформировать простенький ключ-разрушитель. Активировавшись, он буквально взорвал эту магическую структуру изнутри, оставив магов абсолютно беззащитными. В следующую секунду наши плетения достали двух демонов, разорвав их тела. Но третий успел укрыться коконом, поэтому остался в живых. Его лишь отшвырнуло в сторону и хорошенько контузило, поэтому оказать нам серьезное сопротивление маг уже не мог. Но не успели мы повторить атаку, чтобы добить последнего противника, как в центре пентаграммы начались странные перетурбации. Свет не стал превращаться в колючий шар, который я видел однажды. Вместо этого из центра пентаграммы вырвался яркий луч, который шел от самой земли и бесследно исчезал где-то на высоте 2 метров. Но самое интересное было не в этой таинственной пропаже энергии. Там, где исчезал луч, внезапно появилось черное пятно и начало постепенно увеличиваться. Причем это была не простая чернота, а некий сгусток абсолютного мрака, который казался чернее окружающей нас ночи. «Разрушитель, мля!» Удивленно воскликнул я и швырнул сформированным плетением не в мага, а в активную пентаграмму. Однако вместо того, чтобы активироваться, моя структура только передала ей все свои силы и бесследно исчезла. Тем временем черное пятно уже успело увеличиться до метра в диаметре и, похоже, останавливать свой рост не собиралось. Надо было срочно разрушить пентаграмму. Пусть от черноты пока не исходило никакой видимой угрозы, да и моя интуиция молчала. Но уж очень все происходившее напомнило мне фантастический роман, прочитанный еще в школе. Так что сейчас от данного плетения я не ожидал ничего хорошего. Стоявшая рядом киса попыталась швырнуть в пентаграмму какую-то необычную структуру, наверняка относившуюся к вампирской магии, но ее моментально постигла та же участь. «Прикройте!» — приказал я друзьям, а сам опустился на колени и вонзил пальцы в землю. Слияние прошло быстро и без осложнений. Став землей, я выделил в своем теле наполненный силой участок, сперва со всей возможной скоростью откачал из него энергию, а затем разрушил само нарисованное плетение, не забыв перед этим детально запомнить его структуру. Потакая своей хомячной натуре и руководствуясь хохлядским принципом «А шо было?», после этого я вернулся в свое тело, готовясь узреть последствия своих действий. Но ничего не произошло. В смысле ни бабах, ни бум, ничего-нибудь аналогичного, что просто обязано было сопровождать схлапывание пространства или уничтожение видимых нами последствий активации странного плетения. Просто без энергетической подпитки рост шарообразного сгустка мрака прекратился, и он застыл на месте, словно некая язва в воздухе, напоминавшая мне нечто очень и очень знакомое. «Да ведь это же разрез!» мысленно воскликнул я. Точно разрез, и цвет такой же, и в магическом плане не фонит. Да и обычным зрением наверняка не воспринимается, зуб даю. Вот только не плоский, а шарообразный. Но это уже наверняка издержки магической системы демонов. С восторгом я вглядывался в свежий и никем еще не опробованный проход в другой мир. Но стоявший рядом хор моих чувств разделять не спешил. Он вытаращился на результат усилий седого мага, который сейчас лежал на земле, даже не пытаясь никуда сбежать или атаковать нас. И обреченно выдохнул. «Врата смерти! Нам конец!»